Глава 4. Пристроившись на жестком сиденье, обтянутом дорогой кожей, я бросала взгляд в маленькое окошко. Вряд ли я когда-нибудь снова увижу скромные улочки Миднеса и вообще Элорию. Магистр Майрон сидел рядом со мной, а герцог Карл напротив. Его светлость хмурился, вздыхал и комкал в руках шелковый платок, расшитый по краю золоченой нитью. «Что не так, Карл? Чем ты недоволен?» – спросил маг, нарушив душную тишину. «Она похожа, да», – буркнул старик, не глядя на меня. «Но принцессами не становятся. Ими рождаются, бездна меня раздери». «По-моему, ты переоцениваешь наших врагов. То есть я хотел сказать наших новых союзников, разумеется. Драконы живут в первобытном обществе, у них нет школ, академий, банков. Неужели ты думаешь, что они разбираются в тонкостях дворцового этикета? Да брось». «Они дикари, согласен. Но не полные идиоты, раз сумели захватить четвертую часть всего мира». «Всего-то четверть», — фыркнул магистр Майрон и откинулся на спинку сиденья. «Северные пустоши, скалистые горы и небольшой кусочек западного побережья. Они получат принцессу и угомонятся, вот увидишь». «Сначала сделай из этой девицы принцессу, потом задирай нос». Герцог спрятал платок и прошелся по мне мрачным льдистым взглядом. «Правильно, дяденька, никакой принцессы из меня не выйдет. Выбросьте меня на обочину и забудьте», — подумала я. «Мы можем поискать еще», — предложил вдруг черный маг. «А Беллу я возьму в ученицы». «И не мечтай», — рассердился старик. «Мы полгода потратили на поиски безродной девицы, хоть как-то напоминающей малышку Реджину. Времени больше нет». «Жаль», — коротко ответил Майрон и отвернулся к противоположному окну. При мысли о том, что я могла бы стать ученицей этого жуткого чародея, у меня по спине поползли противные мурашки. Даже дракон не пугал меня сейчас так сильно. Во-первых, я видела драконов только издалека, летящими высоко в небесах. Во-вторых, до свадьбы было еще целых полгода. Магистр же с противной ухмылкой и садистскими наклонностями был более чем реален и сидел рядом. Страшно представить, как он воспитывает своих учеников. «Господа, вы не думаете, что драконы могут заметить подмену?» — тихо спросила я. Майрон обернулся. «Они не заметят. Принцессе 17 лет, у нее длинные каштановые волосы и серые глаза. Она точно так же худа, потому что переборчива в еде. Она невинна, и в ней спит дар ее покойной матери. В остальном ящеры попросту не смыслят». «Говорят, у них безупречный нюх». «Никто не позволит владыке драконов нюхать принцессу до свадьбы», — отрезал маг. «Правда, в качестве залога они попросили прислать им прядь волос Реджины. Это не проблема, мы отправим им твои волосы, благо у тебя их предостаточно». Я инстинктивно схватилась рукой за лежащую на плече косу, будто бы это могло меня от чего-то уберечь. Майрон коснулся моего запястья, я вздрогнула. Надеюсь, он не собирается снова доставать кинжал. Разжав ладонь, я посмотрела на оставленную лезвием ранку. Она затянулась. «Может, хотя бы Белли сотрешь память?» вздохнул старик. «Начинать с чистого листа будет проще». «Нет», — помедлив, ответил магистр Майрон. «Принцесса не должна быть пустышкой. Знания и память даже у женщин придают взгляду глубину. Что же касается характера, мы это исправим. Розги и магия творят чудеса». «Никаких розок. Кожа девушки должна выглядеть безупречно». «Не беспокойся, Карл. Ко дню свадьбы не останется никаких следов». Чтобы не показывать страха, который волнами накатывал на меня от этих рассуждений, я стала глядеть на улицу. Там, чуть подпрыгивая, проплывали окруженные цветущими сиренями домишки с черепичными крышами и выбеленными заборами. Во дворах играли дети и собаки. Под кустами деловито искали червяков куры, а на лавочках, прищурившись на солнце, грелись старики. «Мир большой», — подумала я, вспоминая обширные карты с уроков географии. «Если мне удастся убежать, я отыщу место, где можно спрятаться. Найду работу, а потом заберу из пансиона Талису». В сердце словно вонзилась острая игла, когда я вспомнила о сестре. Я резко вскинулась, и оба господина уставились на меня с выражением крайнего любопытства, особенно маг. «Простите», — пробормотала я, задыхаясь от волнения. «Но вы не сказали, что будет с моей сестрой. Я слышала, что вы не станете лишать ее памяти». «Не станем», — ответил герцог Карл. «Напротив, мы заберем ее во дворец». «Правда? Но для чего?» «Для того, чтобы ты лучше поддавалась воспитанию, дитя мое. Тебе легче будет выполнять наши требования, если ты будешь знать, что жизнь Талисы зависит только от тебя». Старик покивал в подтверждение своих слов и посмотрел на Майрона. Я не сомневалась, что тот сию же минуту разродится какой-нибудь новой отвратительной идеей, и не ошиблась. «Задумаешь убежать?» – доверительно склонился ко мне маг. «И в чашке твоей сестрицы случайно окажется яд». «А если будешь слишком строптивой, то я отдам эту соплячку моим боевым псам», – продолжил герцог Карл. «Они обожают молодые косточки». Вот так мои планы побега, не успев даже как следует зародиться в сознании, были разбиты вдребезги. Я сникла и долго рассматривала кончик плетеного пояса, лежащий у меня на коленях. Мне часто думалось, что в пансионе у нас с девочками не было ничего личного, ничего ценного, только наши жизни, распоряжаться которыми мы сможем, достигнув совершеннолетия. Я мечтала отправиться в Академию магии и пройти проверку на дар, не подозревая о том, что госпожа Аманда уже знала о его наличии. Она хотела написать прошение. Если бы все получилось, я могла бы стать студенткой и получать стипендию от коллегии. Если бы. Теперь даже собственная жизнь мне не принадлежит. И не только моя. Эти знатные негодяи грозились и Талису сделать заложницей. Я с усилием сглотнула, отгоняя подступившие слезы. «Ну-ну, перестань, Белла», — герцог Карл тронул меня за колено. «Завтра мы представим тебя его величеству Ренвику Сияющему. Нельзя, чтобы у тебя было опухшее лицо». «Вот назло бы им сунуть голову в пчелиный улей», — сердито подумала я. Злость помогла мне взять себя в руки. Я подняла голову и посмотрела старому аристократу в глаза. На его губах играла насмешка, он словно хотел сказать, мол, «Напрасно ты хорохоришься! Розги и заклинания выбьют из тебя дурь!» Экипаж свернул в сумеречный переулок и остановился. Через мгновение кучер распахнул дверь. «Вылезай, приехали», — сказал магистр Майрон и толкнул меня в бок. Пальцы у него были словно костяные, мои ребра тут же отозвались на этот тычок болью. Я выпрыгнула на землю и огляделась. Мы стояли напротив неприметного крыльца с затертой временем вывеской. Маг отворил узкую дверь, и я увидела за ней сверкающий синий портал. Ноги, разумеется, тут же приросли к земле. Я никак не могла заставить себя сделать шаг к излучающей магию бездне. О порталах я знала лишь из книг, а в реальности видела впервые. Герцог Карл первым скрылся в проходе. Яркая вспышка озарила мрачный переулок. Майрон выжидающе сложил руки, подбородком указав мне идти вперед. «В первый раз может быть немного неприятно, но ты привыкнешь», сказал он и, выждав несколько мгновений, нетерпеливо шагнул ко мне. «Делать нечего». Я зажмурилась и нырнула в портал.